Глава 13. Я проспал до половины девятого, когда меня разбудил коридорный, доставивший прекрасно вычищенное длинное вечернее платье с люрексом. Мне больше пригодилась бы электробритва, и я попросил его попробовать произвести замену, но все же идею он мне подал. Я не спеша принял ванну, не спеша побрился, не спеша позавтракал и уже начал чувствовать себя человеком. Первым делом я нанес визит в отдел регистрации гражданских актов Департамента здравоохранения на Уорд-стрит. Отыскать интересующую информацию оказалось просто, и для этого не потребовалось много времени. Вторым пунктом маршрута стал склад-магазин армейских излишков, где нашелся нужный мне полевой бинокль. Потом, уже в магазине медицинского оборудования, я купил несколько пар хирургических перчаток. Четвертой точкой было бюро проката автомобилей «Баджет». В Эйвисе меня вряд ли встретили бы улыбками. Машину, неприметный «Форд», я оставил на парковке 42-й улицы и уже пешком направился в сторону Таймс-сквер, где и нашел подходящую парикмахерскую. Спустя полтора часа из салона выпорхнул перегидрольный блондин с прической буффон. В следующем квартале нашелся и соответствующий прикид: шоколадного цвета кожаные штаны, бежевый свитер, блузон и длинное пальто на волчьем меху. Все за счет британских налогоплательщиков. Первая попытка съема случилась уже в 15 шагах от магазина. Забравшись с некоторым трудом в машину, я испытал новую улыбку на охраннике парковки. Он ответил взглядом, в котором любопытство смешивалось с жалостью. Тем не менее, я посчитал, что если уж отправляешься в рай для геев, то лучший способ остаться незамеченным – бросаться в глаза. Что еще важнее, мне нужна была какая-то маскировка. Я не смог бы обмануть тех, кто знал меня достаточно хорошо, но мог вызвать сомнения у остальных, выиграв таким образом несколько драгоценных секунд. Немалое преимущество затруднительной ситуации. Чутье подсказывало, что на Фаер-Айленде уже готовятся к теплой встрече, и мне хотелось уравнять шансы. Я выехал из Манхэттена через мост на 59-й улице. Движение по верхней секции было таким, что казалось, там грохочет длиннющий скорый поезд. За мостом слева открылся бетонный виадук, потом потянулись бесконечные заправочные станции, шиномонтажные мастерские, закусочные с рекламными щитами, провозглашавшими, что вдыхать сигаретный дым с низким содержанием смолы – это мужское дело. Причем каждый бренд соревновался за право убить тебя медленнее, чем это делают конкуренты. Я проехал мимо громадного серо-голубого центра «Квинс», батареи высоток из бурого песчаника, а потом пейзаж начал постепенно меняться. Появились обширные зеленые участки, а многоэтажек стало заметно меньше. За аэропортом Кеннеди строения исчезли совсем, и мы оказались вдруг на открытой местности Лонг-Айленда с деревянными разделительными барьерами и элегантными каменными мостиками, пышной зеленью и изысканными белыми домиками, прячущимися за деревьями. Все здесь дышало крепким бодрящим ароматом свежего воздуха, влажных деревьев и больших денег. Недавний снегопад обошел этот район стороной, хотя кое-где и виднелись белые островки. Как бывает всегда, когда въезжаешь из большого города, я испытал чувство облегчения, а созерцание тихих пейзажей после лезущих вверх и во все стороны когтей Нью-Йорка лишь усилило ощущение. Парень в билетной кассе на пароме на Фаер-Айленд взглянул на меня раз, другой, третий, потом пожал плечами. На нем была флисовая парка, и он постоянно прихлопывал руками в толстых шерстяных рукавицах, проклиная неработающую плиту и поглядывая с сомнением и опаской на темнеющее небо. «Да, паром ходит. Как часто, он понятия не имеет. Сейчас не сезон, и сообщение нерегулярное. Не то что летом. Последний ушел около часа назад и вроде бы не затонул. Когда вернется? А кто его знает? Если погода не ухудшится, то я могу рассчитывать перебраться на Файр-Айленд в ближайшие 2-3 часа». Обнадежив меня таким вот образом, он указал на выкрашенную белой краской лачугу с двумя окнами, дверью и вывеской со словами «Клэм Бар Порки» над покатой шиферной крышей, где я мог бы скоротать время. Внутри было тепло. Горел огонь. Тесно составленные деревянные столы и стулья, потолок с открытыми деревянными балками, клетчатые, голубые с белым, ситцевые занавески и длинный во всю стену бар, заставленный подносами с черничными маффинами и, как свидетельствовала карточка на стене домашнего приготовления, пончиками. Хватало здесь и артефактов, поддерживающих тему моря и морепродуктов. Настольные лампы с изображениями лобстеров и раковин, растения, свисающие с потолка на веревочных кашпо, карта старого Лонг-Айленда и прибитый к деревянной доске 28-фунтовый лобстер. Написанные от руки таблички на стенах сообщали, что здесь готовят моллюсков, которые прославили Лонг-Айленд, а рутбир подается в замороженных кружках. Присутствовало и то, без чего уже не обходился ни один претендующий на роскошь американский ресторан – «Вода Перье». Я заказал пиво и ракушки. Мальчонка в бейсболке, сидевший на барном стуле и тыкавший ножом в подставку для пивной кружки, принял заказ и тут же умчался в кухню, крича во весь голос, что там «Леди хочет, чтобы ее обслужили». Некоторое, довольно продолжительное время спустя, девочка в матросской форме положила на стол что-то завернутое в фольгу, развернула, и я увидел огромную гору беловато-бежевых ракушек самого разного размера, от средних до больших, и из каждой высовывалось нечто серое и сморщенное, отдаленно напоминающее слоновый хобот. По разделу привлекательности блюд лонг-айлендские пропаренные ракушки должны возглавлять список 10 самых отвратительных созданий, подлежащих съедению человеком. Что же касается вкуса, то тут у них конкурентов мало. Я поднял голову. Мальчишка в бейсболке и девочка смотрели на меня с нескрываемым любопытством. Не говоря ни слова, я взялся за вторую ракушку, когда услышал смешок. Другая девочка в матроске спряталась за дверью, но потом осторожно выглянула. Для того, кто хотел оставаться незамеченным, мое путешествие на Файр-Айленд началось не самым удачным образом. Погода улучшилась, и вскоре, как и предсказывал билетер, я уже сидел в нижнем, закрытом отсеке парома, с внушающей беспокойство над тугой пробивавшегося к цели через волнующийся океан. Время от времени, когда судно ныряло носом, вдалеке проступал мутный силуэт острова. Я смотрел на потолок, почти полностью скрытый оранжевыми спасательными жилетами, и не знал, радует меня факт их наличия или, скорее, тревожит. Компанию мне, не считая штурмана, плотного бородача с толстой сигарой в зубах, напоминавшего моряка с рекламы Джона Плеера и стоявшего с ним на мостике юнца, составлял один единственный пассажир, пожилая женщина в фиолетовом макинтоше и с тремя миниатюрными пуделями, которых она держала на поводках. С ними она обсуждала детали поездки, им указывала на какие-то интересности и с ними говорила о запланированном на обед стейке. Звали пуделей Тутси, Попси и Бэби. Прибытие парома в порт Оушен-Бич не вызвало среди островитян большого волнения. Парень в спецовке, вышедший из-под навеса, растянувшегося во всю длину причала, с видимой неохотой поймал брошенный юнгой канат и быстренько закрепил его на швартовой тумбе. Сильно похолодало, и я, едва ступив на берег, ощутил силу пронизывающего ветра и вгрызающейся в каждый дюйм тела сырости. Энтузиазма в отношении всего предприятия заметно поубавилось. Все летнее очарование Оушен-Бич, если таковое и присутствовало, исчезло с наступлением зимы. Угрюмый пейзаж напоминал заброшенную киноплощадку с оставленными за ненадобностью декорациями. Уныло хлопал укрывавший лодки брезент, постановали фалы, удерживая на месте пришвартованные беспокойно подрагивающие катера и крохотные яхты, На другой стороне автопарка ржавели четырехколесные тележки, ждущие следующей весны, когда вернувшиеся хозяева снова загрузят их багажом и провизией. Я обошел городок в поисках открытого магазина. Вывеска в одной витрине гласила: «Веселой зимы увидимся весной, Ларри и Дон». Под надписью один молодец в спортивных доспехах тащил другого, устроившегося в детской тележке. Где-то хлопнул ставней ветер, и стайка встревоженных чаек тут же отозвалась пронзительными хриплыми криками. В агентстве по недвижимости несколько человек пили кофе. Я прошел мимо и направился к универсальному магазину. Женщина за прилавком, бодрая старушка, судя по ее энтузиазму, уже несколько дней не контактировала с представителями человеческого рода. Разразившись десятиминутным монологом, она успела затронуть такие темы, как погода, общее состояние и ход ремонта набережной, а также опасное разрушение дорог вследствие увеличивающегося количества велосипедов. Остановить ее было невозможно, и к тому моменту, когда она наконец умолкла, я узнал об острове все, за исключением того единственного объекта, который представлял для меня интерес, дома под названием «Coconut Grove» на Дюнве-авеню. Вот тут Фаер-Айлендский фонтан знаний споткнулся. Она лишь сообщила, что дом принадлежит кому-то, кто, как ей представляется, живет в Нью-Йорке и снимает его через какое-то агентство. Прошлым летом дом по большей части пустовал, хотя иногда в нем и появлялся высокий блондин, то ли Харрис, то ли Харриман. Иногда он приезжал один, а иногда с другим мужчиной. По магазинам ни тот, ни другой не ходили и никакого интереса к общественной жизни острова не проявляли. Она спросила, не подумываю ли я арендовать Coconut Grove. Я ответил, что, по слухам, объект собираются выставить на продажу, и мне хотелось бы на него взглянуть. Женщина подробно, пожалуй, даже слишком, расписала, как туда попасть. Я поблагодарил ее и тронулся дальше. Объявление на окне деревянного полицейского участка предупреждало о необходимости покупки лицензии на велосипед. Другое, большое и установленное на самом виду, извещала, что на пляже запрещается есть, пить и переодеваться, что использование радиосредств регулируется и что мне надлежит самому убирать за своей собакой. Похоже, население Фаер-Айленда плохо представляло жизнь без объявлений. Миновав водоочистительную станцию, я вдруг обнаружил, что оказался за городом. Передо мной лежала длинная бетонированная дорожка, обсаженная с обеих сторон вечно зеленой растительностью, соснами, пихтами, падубами. Если кто-то задумал устроить засаду, лучшего места было не найти. Я порадовался, что потрудился замаскироваться, но понимал, как понимал это и тот, кто мог сидеть в засаде, что любителей оздоровительных прогулок по острову в такое время найдется немного. Я поглубже сунул руку в карман пальто и крепко сжал рукоятку пистолета, положив палец на предохранитель. Некоторые агенты не любят носить оружие, но я не из их числа. Другие предпочитают держать при себе что-то незаметное и скромное. На мой же взгляд, пушку лучше иметь на размер больше, чем на размер меньше. Нам позволено выбирать оружие по своему вкусу. И в данный момент моей спутницей была Беретта 93R. Один из самых современных пистолетов из представленных на рынке. В магазине 15 или 20 9-миллиметровых патронов Парабеллум. В полуавтоматическом режиме пистолет выстреливает по одной пуле, в автоматическом стреляет короткими очередями по три пули. При наличии достаточного боезапаса в минуту можно выпустить 110 пуль. Вполне достаточно, чтобы выпутаться из сложной ситуации. В качестве дополнительного гаджета предлагается вторая рукоятка перед спусковым крючком для более точного ведения огня из положения с двух рук. Оружие это почти такое же точное и мощное, как автомат, и к тому же легко укладывается в плечевую кобуру под левой подмышкой. При необходимости кобура легко разбирается и собирается заново таким образом, что со стороны все напоминает кинокамеру с приставной пистолетной рукояткой. Незатейливо и обманчиво до такой степени, что на удочку попадаются даже инспектора безопасности воздушных линий. Я миновал череду современных деревянных домиков и бунгало, большей частью с закрытыми на зиму ставнями. Все они выглядели унылыми и негостеприимными в чахнущем свете уходящего дня. Зная логический маршрут к дому, я выработал альтернативный, свой собственный, который должен был, по моим расчетам, вывести меня к дальней стороне дома. Полное незнание острова, конечно, не помогало. Но поскольку все дорожки шли либо вдоль, либо поперек, проложить путь оказалось не так уж трудно. Я просто пересек островок по ширине, держась как можно ближе к кустам. На одном перекрестке меня едва не сбил старичок на велосипеде и с удочкой за спиной. Этот знак существования разумной жизни меня даже приободрил. Я вышел на Дюнвей-авеню в самой дальней, если указания продавщицы соответствовали действительности, точке от Coconut Grove. Бетонированная, как и все прочие, дорожка, ровно расставленные вдоль нее домики. Прикинул. До объекта примерно 300 ярдов. Небо оставалось еще слишком светлым, и я укрылся в тени у крылечка необитаемого домика. Ждать, пока стемнеет. Ночь спускалась быстро, и уже через полчаса я покинул убежище, пересек Дюнвей-авеню и прошел до следующего перекрестка. Еще 300 ярдов, и мне открылся высокий дом почти футуристического дизайна с мансардой. Пожарная лестница, представлявшая собой статуи стоящих друг у друга на плечах обнаженных мужчин, как раз достигала мансарды. Я поднялся и, ступив на подоконник, вскарабкался на крышу. Было уже темно, и я осторожно переполз на дальнюю сторону. Примерно в 50 футах находилось бунгало, за задернутыми шторами которого маячил свет. Я достал из кармана бинокль ночного видения, купленный утром в Нью-Йорке, и попытался рассмотреть бунгало лучше. Судя по тому, что во всей округе свет горел только в нем, это и был Coconut Grove. Шторы на ближайшей ко мне стороне были полностью задернуты. Я оглядел прилегающую местность, представшую передо мной с какой-то жутковатой ясностью. Детали проступали столь четко, что от меня не спрятался бы даже проскочивший кролик. Искать цель долго не пришлось. Кто-то здоровенный в макинтоше разлегся на крыше второго от бунгало дома, ближе к причалу. Справа от незнакомца лежала винтовка с оптическим прицелом. Бедняга, должно быть, уже околел до полусмерти. Не спуская глаз с дорожки, по которой я должен был бы подойти к бунгало, он приложился к термофляжке. Я решил, что разберусь сначала с Харрисоном, и пусть парень в засаде еще немного помёрзнет. Спустившись на землю, я прямиком прошел к бунгало и шагнул к занавешенному окну, за которым горел свет. При ближайшем изучении щелка все же нашлась. Я заглянул. Открывшийся вид удовольствия не доставил. Высокий светловолосый мужчина, определенно Чарли Харрисон, лежал совершенно голый на чем-то вроде медицинской кушетки. Второй, пониже ростом, темноволосый и тоже голый, аккуратно выдавливал на поясницу лежащему желеобразное содержимое тюбика и медленными любовными движениями втирал мазь в спину. Потом он перешел к ягодицам, просунул руку между ног и прошелся по внутренней стороне бедер. При каждом движении Харрисон изгибался и корчился в экстазе. В паре шагов от меня находилась дверь, и я, протянув руку, осторожно ее толкнул. Дверь была самая обычная. Деревянная рама с натянутой металлической сеткой, оберегающей североамериканские дома от насекомых. Дверь качнулась и приоткрылась, явив вторую с автоматическим ельским замком. Я всегда ношу с собой небольшое плоское устройство со скошенными кромками, особенно хорошо подходящее именно для ельских замков. Данный не стал исключением. Дверь открылась, и я, держа перед собой пистолет, вошел в кухню. Закрытая дверь справа вела, по всей вероятности, в ту самую комнату, где и проходила вечеринка. Если ничего не изменилось, оба ее участника находились в положении спиной к двери. Я осторожно потянул дверь на себя и услышал голоса. «О-хоуи! О-у-вау! О-вау! Ну же, давай, вставь мне!» Теперь я видел их во всей красе. Вот только положительных впечатлений это не добавило. «Надо нанести еще геля». «Да, да». Хоуи повернулся и направился в кухню. Я притаился за дверью, и когда он прошел мимо, тихонько притворил ее за ним, зажал ему рот левой ладонью и врезал правой в основание шеи. Он тут же обмяк, и я бережно опустил его на пол. Присмотрелся. Лицо незнакомое. Я снова открыл дверь. Харрисон лежал в той же позе, нетерпеливо сжимая и разжимая кулаки. Я подошел и сходу всадил дуло в анус. Боли и экстаз вырвались из Харрисона глухим, глубинным рыком «У-вау-хоуи». «Я не Хоуи. И это не мой малыш». Он замер на мгновение, потом повернул голову в мою сторону. Я надавил посильнее, и Харрисон со стоном уткнулся лицом в подушку, моментально покрывшись гусиной кожей. «Больно! Ты делаешь мне больно!» Минуту назад было не больно, а у Хоуи прут дюйма на три подлиннее. Ради бога, убери! Ты кто? Что тебе надо?» «Я буду спрашивать, ты отвечать». Я продвинул дуло чуть глубже. Харрисон застонал по-настоящему. «Первое. Кто твой друг? Тот скрипач на крыше». «Что?» «Ты слышал. Твой приятель в макинтоше и с пукалкой. Шотландские куропатки его вряд ли интересуют. А если интересуют, то он не в тех местах их ищет. Слишком далеко на запад забрался». «Убери, пожалуйста, убери эту штуку. Теперь Харрисон уже хныкал, да еще и дрожал. «Говори». «Я ничего не знаю. Не знаю, кто там. Правда, не знаю». «На крыше с той стороны дороги лежит парень с винтовкой. Полез он туда явно нездоровья искать. Кто он?» «Понятия не имею, честно. Пожалуйста, убери эту штуку. Я его не знаю и в жизни не видел». «Ладно, приятель, сменим тему. Что тебе говорит номер 14-Б?» «14-Б? Не придуривайся! Ты слышал? Говори!» Я продвинул дуло на пару дюймов. Жестко, по-мужски. И Харрисон закричал от боли. «Тебе вот что надо понять. Я приехал сюда издалека только для того, чтобы потрепаться с тобой и не вернусь домой, пока не получу ответа или ты не отдашь концы. В твоих интересах давать правильные ответы, потому что за каждый неправильный ты будешь получать вот так». Еще толчок и пронзительный вопль. Мое ухо уловило не только боль. «Понял?» «Да». «Хорошо. Начнем сначала. Твое имя Чарльз Мортон Харрисон?» Он утвердительно хрюкнул. «Родился в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, 14 октября 1937 года?» Похожий звук. «Твои родители, оба брата и сестра, погибли в авиационной катастрофе в Акапулько 20 декабря 1958 года?» «Да». Я ткнул с силой так, что он поперхнулся и закашлялся. «За что?» «За вранье». «Это правда». «Чарльз Мортон Харрисон, родившийся в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, 14 октября 1937 года, чья семья погибла в Акапулько 20 декабря 1958 года, был призван в армию США 12 января 1966 года. 10 мая того же года его отправили во Вьетнам. 2 июня патруль из 6 человек, в состав которого он входил, попал во вьетконговскую засаду. Все вместе эти 6 получили 290 пуль. Их останки нашли в тот же день». «Так кто ты, черт возьми, такой?»